Заставить себя полюбить инспектора Слака свыше сил человеческих, но его кипучей энергией нельзя не восхищаться. Мы расстались, и я спросил у Ривза, где я могу найти миссис Протеро. Она прилегла отдохнуть, сэр. Тогда я не стану ее беспокоить. Может, вы подождете, сэр? Я знаю, миссис Протеро хотела обязательно с вами повидаться. Она сама сказала, за ленчем. Он провел меня в гостиную, включил свет. Занавески были опущены. «Какие печальные события», — сказал я. «Да, сэр». Голос дворецкого звучал холодно, хотя и почтительно. Я взглянул на него. Какие чувства кипят под этой маской вежливого равнодушия? Может быть, он знает что-то, но не говорит? Трудно найти что-либо более неестественное для человека, чем маска вышколенного слуги. «Еще что-нибудь угодно, сэр?» Мне почудилось, что за этим привычным выражением таится хорошо скрытая тревога. «Нет, ничего», — ответил я. Мне не пришлось долго ждать. Анна Протеро вышла ко мне очень скоро. Мы поговорили о некоторых делах, а потом она воскликнула. «Какой чудный, добрый человек, доктор Хейдек!» «Лучший из всех, кого я знаю. Он был поразительно добр ко мне, но у него всегда такой грустный вид, вам не кажется?» Мне как-то не приходило в голову называть Хейдека грустным. Я немного помолчал. «Нет?» «Не замечал», — сказал я. «Я тоже. До сегодняшнего дня». «Порой наши личные горести обостряют наше зрение», — сказал я. «Как это верно?» Она помолчала и сказала. «Мистер Клемент, одного я никак не могу понять. Если мужа застрелили сразу же после моего ухода, то почему я не слышала выстрела?» «Полиция полагает, что выстрел был сделан позже. А как же записка? Там стоит 18:20. Возможно, эти цифры приписаны другой рукой. Рукой убийцы. Кровь отхлынула от ее щек. Какой ужас! А вам не бросилось в глаза, что цифры написаны не его почерком? Да там вообще не его почерк! Это была правда. Неразборчивые каракули в записке ничем не напоминали четкий почерк Протеро. «Вы уверены, что они не подозревают Лоуренса?» «По-моему, с него сняты все подозрения». «Но, мистер Клемент, кто же это сделал? Люциус не вызывал у людей симпатии, я знаю, но и настоящих врагов у него не было, мне кажется. То есть заклятых врагов». Я покачал головой. «Сие покрыто тайной». Я снова вспомнил о семи подозреваемых, которых не захотела назвать мисс Марпл. Хотелось бы знать, кто они.